не мог понять, как война может быть великой, называл только отечественной. Надо было жить дальше. Представьте себе, наступили победные дни. 5 грустных солдат не вернулись из схватки военной. Ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной, но пряников целый мешок захватили они. Играйте, оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться, ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. И пряников, кстати, всегда не хватает на всех. Кстати, первую свою песню он напишет в 1946 году. И это будет не эскиз, а полотно мастера в 22 года. Неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декабрям приходят январи. Вот вам и история России в прошлом, настоящем, будущем. История оттепели и перестроек. Молодой гений только потом понял, что вырвалось у него. Вот теперь он допишет это. Но начинается вновь суета. Время по-своему судит. И в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет. Это о чем? О новогодней елке, о России, о перестройке России. Значит, даже все понимая, все предчувствуя, надо было жить. Жить среди айсбергов сталинской зимы, жить с черной тайной, с тайной черного цвета. Окуджава жил, как птичка. Пережить зиму, не замерзнуть, поклевать что-нибудь, дожить до весны и запеть. Поступил учиться Булат в родной Тбилисский университет. Было голодно, ели чуреки, лобио и меретинский сыр. Немножко, но было тепло. В кино показывали «Девушку моей мечты», «Смарика орёк», трофейный фильм. Были друзья, была молодость. Он писал письма матери, врал, что все замечательно. Она также лгала ему, что живет очень хорошо. Когда она в 1955 году вернется, она будет хоть и в затрапезе, но молодой и красивой. А Булат ждал сморщенную старушку. Но эта красивая женщина будет застывшей, мертвой от пережитого, потом отойдет. А до этого Булату еще предстояло с 1950 года поработать учителем сельской школы в забытом богом селе Шамардино под Калугой. Ходил он в несокрушимых валенках и негнущемся пудовом пальто, мечтал о кожане, прототипе дубленки и часто был зван на ужин коллеги, учительницы, чей муж-бригадир хорошо зарабатывал. И Булата кормили рассыпчатой картошечкой, огурчиками со смородинным листом, розовым салом, крутыми яичками и даже холодцом. Это очень страшный рассказ о страшной жизни, искусства, кройки и житья. Сельское семейство благоговеет перед Окуджавой из-за его усов и грузинского происхождения, не зная, что Сталин и Булат – злейшие враги, хотя бы из-за родителей. Бригадир и Булат едут в Калугу за дубленкой. Там выходит недоразумение с милицией, и бригадир легко и хладнокровно отрекается от молодого учителя. А учитель трясется в КПЗ. Вдруг узнают, кто он, и он исчезнет вслед за родителями, за компанию. Наутро он лебезит перед дежурным офицером, но, оказывается, его подозревали всего лишь в пьянке –